Эпилог. Откатив стражникам здоровую бочку пива, я присел на связку бревен, вытерев с лица пот. Мужики конкретно заслужили. По их словам, я выглядел настолько жутко, когда ковылял к воротам, что принять меня за нормальное существо было невозможно. Красный, исходящий паром, с абсолютно безумным взглядом и рюкзаком, я напоминал бомбиста-суицидника, по словам десятника. Единственное, что в принципе заставило их замешкаться, было наблюдение, что за мной не бежит стража прибрежного поселка. И то не стали меня закалывать копьями чисто из-за интуиции. А уж когда вломился на территорию города и обессилел, как полагается, так они еще и ограниченно статус увидели мой, чистый от всех правонарушений. С Элисой все вышло несколько неловко. Лами-целительница, ну, очень сильно удивилась, когда через час обнаружила в своем приемном покое деятельного и мощного зомби. Восставшему трупу было совсем пофигу на то, что тело было изрядно вымотано и чудовищно перенапряжено при жизни. Анимировавшая его энергия позволила получить полноценную тушку, вполне себе готовую как ловко уворачиваться от хвоста разгневанной ламии, так и материть ее во весь известный мне лексикон. Да, описание особенностей не врало. Никаких присущих мне приемов, навыков и прочих свистоперделок восставший мертвец не имел, но обладал теми же, если не выше, характеристиками и очень неплохим интеллектом. Проще говоря, это было разумное, хитрое и ловкое существо с очень анархическим складом характера. Именно поэтому девушка-змея содрала с меня аж 30 золотых дополнительного возмещения ущерба. По ее словам, был бы это обычный воскресший мертвец, который тянется убивать все живое, то особых проблем бы не было, всякое же бывает. Но пришибло бы его или развоплотило прямой подачей чуждой нежити, целительной энергии, делов-то. Но мерзкая тварь, по ее словам, в основном была занята тем, что обзывалась и металась по всей больнице, уходя от свирепеющей от оскорблений целительницы. И в тот момент, когда мой бывший труп повис на любимом гобелене Элисы и громогласно призвал всех лежачих больных бросить с себя иго сисястого червяка, Лами потеряла остатки самоконтроля и в молниеносном змеином прыжке вцепилась в неживую тварь, буквально разодрав ее на части. А потом, успокоившись и посчитав собственноручно переколоченную мебель, инструменты и посуду, мстительно сочиняла мне счет целую неделю, который я без лишних слов оплатил, чем вызвал внезапную благосклонность змеи-женщины. Хотя, возможно, этому еще способствовала Мицуруги, которая ей чем-то явно понравилась. Златолюбивая Лами без особых прелюдий сходу предложила нам арендовать закуток на чердачке, пока не найдем что-нибудь лучше. По ее словам, Вавилон хоть и был городом свободы, равенства и братства, но тем не менее даже в нем свободный серебряный мастер-волшебник мог вызвать большой ажиотаж, вздумай он пройтись по улицам. Мало какой хозяин таверны, гостиницы или сдающий жилплощадь будет рад, если у его клиента-арендатора будет куча настойчивых гостей у порога. Резона в этих словах было много, поэтому на волю сегодня вышел только я и сразу же закатил стражникам бочку пива. Я сидел и улыбался. На душе было хорошо. Да, впереди были цели, задачи, трудности, но теперь я не голозадый, не умеха с неясной мечтой, а неплохо обмундированный тип с неплохим запасом денежных средств. Да еще и в дружественном к бесам мегаполисе, по местным меркам, союзным почти архимагом и большой аллергией на приключения. Что будет дальше и что еще подкинет судьба, да хрен его знает. Война план покажет.